Что для меня это значило? Ничего. Но вот что видели другие, а видели они самую большую группу. Причем оказалось, что те как-то шифровались. Ну а что еще можно подумать? Логично предположить, что сговорились еще в начале, точнее у одного оказалась способность, что прикрывала других от сонара, и эта большая группа пользовалась тем, что все думал, что тут одиночка лезли к нему, а тут бля сюрприз. Но сейчас действие способности закончилось, и вся группа на обозрении. С чего я так решил? Да с того, что группа из пяти точек, что как оказалось, двигалась в моем направлении, за тот час, пока ждал отката карты сонара, резко сменила направление. За следующий час, от места моей дислокации отодвинулись все группы. Даже тот уже единственный одиночка предпочел держаться подальше. Хотя судя по тому, что я наблюдал на карте сонаре, его начали загонять аж три пятерки. Шел пятый день пиздеца для всех кроме меня. Да, я, можно сказать, наслаждался жизнью. Обустроился в берлоге, благо в инвентаре было все и даже больше для более-менее комфортного пребывания в лесу. Так что спал не на земле, а на туристической пенке, да и вообще палатку внутри берлоги развернул. Даже удобство в виде биотуалета себе оформил. А главное, не забыл взять туалетную бумагу. Ох, как же без нее было херово на проклятом острове. Так что сейчас лежу себе на спальнике, хрумкаю чипсы, запиваю колой и наблюдаю за ток-шоу по карте сонару. Может, оно неправильно называть ситуацию, что творится в лесу, ток-шоу, все же там люди умирают. Ага, и умирают от рук таких же людей. Да и вообще там собрались маньяки-убийцы, причем серийные. Хотя не мне их судить, я, как и они все, прошел через очко. Можно сказать, побывал в той еще жопе, и чистеньким выбраться не смог, замазался. Ведь пусть в промежутках между смертельными играми я курочек режу, а не людей, но на прошлой игре я убил человека. Хотя хитрожопый мудень на это гордое звание не тянул. Вот кого реально за старания могли приблизить к демонюгам. Ну да не в котел бы отправили, а сделали бы из него питомца, и радовался бы он жизни, вылизывая пятки или еще чего у блондинистой твари. Но как бы то ни было, я-то пережил, но не скатился до того, чтобы уподобиться хитрожопому мудню и идти резать людей ради умения и экспы. Но и бежать спасать тех, кто решил устроить резню и скорее всего при любой возможности вонзит мне нож в спину, не собираюсь, как и щадить тех, кто на меня нападет. Ага, сказал тот, у кого очень плохо со способами убиения дальнего и ближнего своего, особенно дальнего. Понятное дело, что несмотря на толпу, точнее как раз на нее смотря, нашлись те, кто решился ко мне подвалить. Понятное дело, не с целью напасть, а с целью присоединиться к большой группе, которая явно на 8-10 день пойдет добивать количество оставшихся до сотки, если те сами не управятся раньше. Если бы не было хитрожопого мудня, то я, может быть, и поверил бы в то, что заливала та парочка, что вышла к моей берлоге и начала голосить, что они, дескать, пришли с миром, и ищут зашитые, не хотят участвовать в этой бойне. Браслет, к сожалению, не показывал, говорят мне правду или нет, так как надо дотронуться до цели, да и работает на одной цели. Не просто так мне тогда при знакомстве хитрожопый мудак руку жал, он этим браслет активировал и на меня настроил. Но хитрожопый мудень со мной случился, и эта парочка подростков, все такие грязные, уставшие, напуганные и несчастные, в рваной одежде, мне казалось матерыми маньяками, которым только дай возможность подойти ближе. Так что я пальнул из пистолета и заорал: «Народ, подъем, тревога, атакуем». Понятное дело, никакого народа тут в помине не было, но этой парочке пролетевших рядом пуль, а я ведь стрелял на поражение, и моих воплей хватило, чтобы осознать, что им тут вот вообще не рады и дать стрекача. Еще приходила тройка серьезных мужиков, возглавляемых бабой. Это особо начало переговора и заодно использование своей способности. Нет, она была не мозгоклюем, а чем-то типа суккубы, воздействуя не на голову, а на головку. То есть ее тупо начинали хотеть, вот честно, куда она дура лезла, тут то 18 точек показывает. И чем она думала, начиная воздействие? Хорошо, что у меня тогда уже взгляд адского хомяка откатился, и я ее просветил и про ее способность узнал и предупредил, что если она сейчас не сдрыснет, то ее ебарей грохнем, а ее саму будет во все дыры драть толпа в 18 человек, а она с телом человека обычного класса в ранга, да еще и прокачанным не до капа, до окончания ивента она не доживет. Ну и сказал, что пока своей способностью подавляю ее воздействие, надолго меня не хватит. Эта сука прониклась и решила свалить от греха подальше. Я же удерживался от того, чтобы реально выйти и попробовать троих ебарей поубивать, а ее саму выебать, только видом статуса в той тройке, вот кому на боевые способности подфартило, и ножом Рэмбо в руке, да пробил себе кисть ножом. Вот только боль пришла, только когда эта сука ушла, до этого боль заглушалась желанием, да и после того, как подлечился зельем, еще долго мучился с каменным стояком, а мысли то и дело сворачивали на тему, почти и трахнуть ту суку. Но вот последние сутки все было спокойно, но главная карта сонар, которую я почти не отключал, показывала наличие 117 точек. Пора. Я начал убирать трофейные модули в инвентарь. Для всех, кто наблюдал за самой крупной группой, происходящее выглядело как то, что кто-то один начал вырезать всех остальных. И последний, убрав последний модуль, принялся ждать, и ожидание надолго не затянулось. Зафиксировано выполнение условий ивента «Сотка» — это ровно, стильно, молодежно. Первое место занимает лошара 13, счет 18. Второе место занимает лошара 53, счет 8. Третье место занимает лошара 100, счет 6. Четвертое место занимает лошара 217, счет 6. Производится выдача наград согласно полученному месту. Эчо первое место. Как? С этим воплем подо мной загорелся магический круг, который телепортировал меня обратно в мою квартиру, где, конечно же, уронил на пол. Больно же. Опять приложился своим многострадальным копчиком. Стимуляция нижнего мозга привела к началу работы верхнего. Походу все опять было свалено на автоматику, которой на нестыковке и детали пофиг. Пропал сигнал одного модуля рядом с другим модулем, этому очков и засчитать. Почему же мне 18, а не 17 засчитали? Ну так первый трофейный модуль я убрал в инвентарь, а потом, когда осознал, что это именно он отображался на карте сонаре, достал обратно со всеми остальными, ну и убрал потом его вместе с остальными. И тут ожил мой модуль, выдав пару сообщений. Получена халявная прокачка ништяка. Начата бережная прокачка ништяка. Повышение класса способности гача-ча-ча. Класс, мифический ранг, F. Прогресс, 0,1%. ХМ, гача-ча-ча, ну не то чтобы плохо, но лучше бы взгляд адского хомячка прокачали. И да, в полезности гача-ча-чи я немного разочаровался, ибо она во время ивента не работала. Точнее, она то работала, но круток не было. Гача-ча-ча откатывала таймер по времени моего родного мира. И да, зырканье в нее, точнее в нарисованный круг, я с собой фанеру, на которой нарисовал мелом круг, прихватил, выдало эти данные и дало понять, что нас походу в другие миры забрасывают. С учетом того, что я буквально перед отправкой крутил, то за 10 дней, которые 10 часов в моем родном мире, она не откатится. Да и просто взгляд адского хомячка оказался полезнее на этом ивенте, да и на других будет полезнее неработающие способности. Ну и конечно не обошлось без наеба. Хотя если подумать, я сам демонятину наебал, получив первое место, никого не убив лично. Во-первых, меня прокатили с голдой. Но это ладно, повышение класса стоит намного больше, вот только идет во-вторых. Скорость прокачки такая, что я уложусь в аккурат к следующему переносу. А это значит, что эти 10 дней никаких использований гача-ча-чи, что еще терпимо, хотя некоторые артефакты продаются через аукцион и приносят голду, с которой у меня не густо. Но главное, я не могу поставить на прокачку что-то другое, даже характеристики. Точнее могу, но я так уже делал, и мне ни хрена не понравилось. Так что награда, как обычно, с подвохом, пусть и прикопаться ни к чему. Ведь перевод на новый класс проходит только после того, как способность прокачивается до капа класса. То есть мне ее сначала прокачают в кидайске, а уже после переведут из мифического в божественный класс. Эх, буду очки экспы на курочках фармить. Эх, а ведь надо будет втирать начальнику про то, что у меня лучные дела сдвинулись на 10 дней, да и с мужиками по новой договариваться о возможной подмене. И желательно договариваться под пивко, купленное за мой счет. Но лучше я с крашеной бумагой расстанусь, чем с возможностью получать очки без становления маньячилой. И вот не ждали, а он снова приперся. Да, деньж, причем матерый такой ж жирный, снова нарисовался так, что не сотрешь. На сейчас, раз у меня с подготовкой вышло не очень, гача-ча-ча только откатилась, и я решил использовать крутки в режиме клянчить. А то запас корма для маг-зверя показал дно контейнера. Прокачка то шла все эти дни, и кушал я при этом как не в себя. Наверное, если бы не наличие такого сытного источника полезности и энергии, то я бы работать не смог, сидел бы все время и жрал. Хотя нет, С таким аппетитом у меня бы очень быстро закончилась бы крашеная бумага и пришлось бы очень туго. Так что корм для маг-зверя очень выручил. Ведь я все эти 10 дней работал. Наплел начальнику и мужикам, что дескать поездка по личным делам в ебучая ебеня, где даже связь не ловит, отсрочивается на 10 дней, но надобность в ней не отпала и мне очень нужны деньги. Так как я, как бы в шутку интересовался у народа, не знает ли кто где можно почку загнать, можно даже оптом, народ пошел мне навстречу, переделав график так, чтобы я эти 10 дней работал, а после у меня чуть ли не 3 недели свободные будут. С чего такое хорошие отношения? Ну я проставился, да и походу они почуяли, что шутки в моей шутке про продажу почки было маловато. Итогом стало 91 с копейками тысяч очков. С учетом того, что прошлые 45 с лишним тысяч не потратил, то запас у меня приличный, можно задуматься о прокачке тела и его переводе в необычный класс. Дожить бы еще до этого светлого момента. Голд уже конвертировать не надо, с аукциона ушли трусы Гермионы, которая та самая, но не та, про которую подумал, за 200 голды. Так что я опять богатый буратин, правда быстро стал бедным, купив зелий, пару цинков патронов к имеющимся у меня пистолетам. Да, смог с помощью такой-то матери их угла узнать, что за модели найти в магазине модуля патроны к пистолетам. Цена на них, кстати, очень символичная, цинк с 1000 патронов стоит 1 голду. Правда, в процессе тренировки навыков стрельбы выяснилось невероятное. Оказалось, с пистолетами надо чего-то там еще делать, помимо того, что патроны в него пихать, чтобы стреляло. Да, вот оно как оказалось, его чистить и смазывать надо. Я вот думал, что в фильмах процесс разборки и протирания всего этого тряпочкой нужен чисто для понтов, чтобы показать, какой ГГ крутой вояка, что может разобрать и собрать автомат, да так, что даже с оставшимися после сборки деталями тот еще круче, чем раньше, стрелять будет. А оно оказалось нужно, чтобы оружие не пришло в негодность и не рвануло у тебя в руках. В общем, по итогам тренировок у меня теперь только один пистолет, руки две спасибо зельям. Насчет же изменений, которые получила моя родная способность гача-ча-ча, перейдя в немного не мало, а в божественный класс, они были, и были они серьезными, да. Мы все также призываем, перехватываем, и клянчим как-то, что-то, у кого-то, но теперь делаем это божественно. Ага, вот прям так и было написано. Но как обычно это оказалось еще не все. Теперь у меня есть аж 1 крутка в день и еще по 1 за каждые 1000 жадности. Все же теперь не абы как призываем, перехватываем и клянчим, а божественно, так что инфляция, понимаешь ли. Но главное, что первая крутка клинчения с использованием голды принесла контейнер. Вот только, чё за нафиг, да кому нужен паек для элитных частей, гоните корм для маг-зверя, сволочи. Но своим главным достижением за эти 10 дней я считаю то, что освоил магию огня. Муха-ха-ха-ха. Нет, призванные ранее гача-ча-ча и книги по магии тут вообще ни при чем. В них хер поймешь, какой стороной ее держать надо, про то, что там внутри, вообще молчу. В деле освоения магии огня мне помог Айтуб. Полезная штука, туда народ выкладывает видео с тем, как что-то делает, причем правильно, и подробно объясняет, как попробовать повторить это самому. 10 дней многочасовых тренировок после работы, стертые в кровь руки и пара разбитых в щебень кубометров камней, но я теперь могу в магию огня. Теперь мне не страшно остаться на необитаемом острове без зажигалки. Нет, зажигалку я с собой, конечно, взял, как и пару канистр с бензином. Мой инвентарь позволяет и не такое с собой таскать. Все 180 кубометров объема это где-то 2 45-футовых грузовых контейнера. Ладно, я, конечно, ни хрена не готов, но и подготовиться лучше не дадут. Ну и глянем рейтинг на дорожку. Ну да, а чего я еще ожидал, соточка. Надеюсь, штраф будет таким же, как и мое место в рейтинге, фиктивным. Обнаружен обязательный ивент, остаться живым. Перемещение через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Какое, мать его, внушающее оптимизм название. Как бы ни получилось так, что нас опять стравит между собой. Хотя нет, тогда бы назвали останется только один. Тьфу-тьфу-тьфу, не накаркать бы. С этой блондинистой твари станется и такую хрень учинить, а по окончании месяца выдать штраф последнему месту, которое по совместительству еще и первое, которому награда положена. И хорошо, если награда со штрафом себе аннулируют, чтобы ты остался ни с чем. Хотя, бля, по итогу года занимать последнее и 7 место не самая лучшая идея. Просто напрягает меня количество призовых мест 6,66, как и штраф, умноженный на 6. Мне, если ничего не поменяется в рейтинге, грозит на своей шкуре узнать, что такое обычный штраф, и если повезет, он будет не смертельный. 3-2-1. Перемещение. Под ногами загорелся до боли в копчике знакомый магический круг. Мир мигнул, секундное чувство невесомости и, бля, встреча копчика с полом была не самой приятной, приятнее, чем с камнем, но все равно ощущение не из лучших. А, не понял, я оказался да там же, это была моя квартира, точнее моя съемная квартира, и присмотревшись, начал находить отличия, незначительные и невидные при беглом осмотре, но вот если присмотреться, то изменения есть и существенные. Ведь за последний месяц моя жизнь очень сильно изменилась, и это не могло не сказаться на обстановке в моем пусть и арендованном жилище. Но если это не моя квартира, тогда чья, и где я вообще? Симуляция, параллельный мир, будущее. От мыслей меня отвлекло сообщение от модуля. Обнаружен напряг, тип, зомби-апокалипсис. Класс, классический, ранг, халява, информация. В мир пришел зомби-апокалипсис. Его не ждали, он пришел, и тут бац, и человечество резко сдохли, а на третий день восстали, очень голодными. Классика. Условия. Остаться живым в течение 10 дней. Награда. Жизнь. Ведь нет ничего ценнее жизни. Все несогласные могут жаловаться администратору 666, всех выслушают лично. Штраф. Смерть. Просто смерть. Самая простая и классическая в условиях зомби-апокалипсиса. П.С. Если тебя покусали, не сдавайся, борись до последней минуты, твой родной мир тебе этого не забудет. Бля, других слов не было, ведь меня закинули в грибанный зомби-апокалипсис, где 8 из 10 людей стали зомби, да еще и заразными. Но это все херня, если тебя покусали и ты каким-то чудом, на тех же зельях не сдох до переноса, можешь притащить зомби-вирус в свой мир, и там тоже начнется зомби-апокалипсис, но уже по другой схеме, с неким или некими пациентами ноль. Наша сотня точно не единственная, причем на нашу страну, вот не сомневаюсь, в других странах тоже идет смертельная игра, так что если случится заражение, то оно будет повсеместным, точнее с множественными очагами. От размышлений на тему начала зомби-апокалипсиса уже в родном мире меня отвлек звук, или вернее голос. Нет, хрипстон. Медленно повернувшись, хотя надо было, аки герой боевика в прыжке развернуться, еще и пару стволов выхватывая, увидел себя. Вот только не лысого, а мертвого. Агрр. Я он, оно зомби кинулось на меня. Ки-и-и-и-и-и. Я, конечно же, пафосно выхватил из инвентаря ствол и, выбросив руку вперед, запихал тот в пасть кинувшемуся на меня зомби и вышиб ему мозги. Ну, так запишу в мемуарах. На деле, я визжа, зомби это пиздец как страшно, отшатнулся от живого мертвеца, закрываясь руками. На этом бы можно было писать хиппи-энд, и хиппи он был только потому, что загрызли меня за 10 дней до отправки, и я точно не притащу в свой мир зомби-вирус. Но нет, на этом ничего не закончилось. Обляя, открыв глаза, увидел чуть не вплотную к себе харю зомби, отшатнулся и упал, а рядом упал зомби, мертвый зомби с пробитой лезвием головой. Убит зомби. Захапано 38 очков. Чё? Сообщение вывело меня из состояния шока и позволило осознать реальность. А реальность была такова: меня тупо чуть не сожрал мой зомби-двойник из параллельного мира. И не случилось это только благодаря обжоре, который высунулся из моей руки в нужный момент, и зомби сам башкой насадился на его хвост лезвие. И если все это хорошо и замечательно, пусть и ни хрена не героично, то вот количество очков как-то удручало. Причем в голове крутились сомнения на тему самого хорошего объяснения: зомби слабаки, за них дают очков даже меньше, чем за элитную курицу, ведь тут у меня прибавка с учетом прокачанной жадности. Да, я помню свои мегастаты до того, как мутировал в адского хомячка, но старался про это не вспоминать. Ладно, глянем. Взгляд адского хомячка. Статус. Имя. Зомби-лев. Особенности. Тело зомби и класс, обычный ранг, F. Носитель штамма вируса и класс, обычный ранг, F. Характеристики. Сила, 2-4. Ловкость, 2-4. Скорость, 2-4. Прочность. Умения, отсутствуют. Способности. Заражение класс, обычный ранг, F. Как-то это жалко и обидно. Причем вдвойне обидно. В первый раз за того, что из меня такой доходный зомби получился, а во второй, что такой доходный зомби меня чуть не сожрал. Следующий час убил на осмотр квартиры на предмет отличия от моей собственной, а также попытки выяснить, чего в мире творится посредством просмотра информации в интернете. Валяющийся посреди квартиры труп «Мой бля труп» меня не сильно смущал, проклятый остров брезгливости во мне сильно так поубавил. Хотя тот факт, что это именно мой труп, вызывал двоякие чувства. С одной стороны, за этого себя из параллельного мира было обидно, так как он не попал в число избранных, которых нагрянувший зомби-апокалипсис, чем бы он по сути своей не был, не убил. Но с другой стороны, видя его труп, ощущал уже себя особенным, избранным. Вот только когда вспоминал, для чего именно избрали, ЧВС срывалась в пике и, потерпев крушение в океане и опустившись на дно Марианской впадины, начинала там копать себе могилку. Ну да, быть избранным блюдом на стол к демонюгам — такой себе повод для гордости. Свет, газ и вода уже отсутствовали, а интернет все еще был, все благодаря тому, что спутники запустили. Но случилось все относительно недавно. Новостные ленты и форумы трубили о том, что подобный звездец творится во всем мире. Вообще первые сутки были реальным пиздецом, точнее так думали выжившие люди. Для них все случилось так, что кто-то просунулся утром, а вокруг трупы. У кого-то же люди вокруг начали падать мертвыми. Представить, каково было людям, что подобное пережили, было сложно. Но было много тех, кто не пережил. И то, что в первые дни был свет, вода и газ, было чудом и следствием того, что городок у нас пусть и не три хаты в четыре ряда, но и не мегаполис какой, да и в глуши, можно сказать, расположен. У нас даже своего аэропорта нет, да пролетающих самолетов почти не видно было, так что эти самые самолеты нам на головы не падали, а так повезло далеко не всем. Про аварии на дорогах, как обычных, так и железных, тоже забывать не стоит. И это чисто технические моменты. А вот насчет самих выживших, которых не убил приход этого самого апокалипсиса, чем бы он ни был, вот сколько от числа выживших были детьми, стариками или инвалидами, что тупо не могли о себе позаботиться. Да и про всяких психов, которые таковыми были да или стали после, а также маргиналов всех мастей, что осознали, что законы уже не действуют, забывать не стоит. В общем, со всем этим, цифру общей смертности можно смело поднимать с тройки до четверки. И вот когда прошли три дня пиздеца, за которые люди пытались тупо выжить, разобраться с тем, что за хрень случилась, и понять, не сдохнут ли они также через час, день, неделю, и кое-как пришли в себя, навели подобие порядка, мертвые начали подниматься и бросаться на немногочисленных выживших. С момента восстания мертвецов пошли 3,5 недели. Как ни удивительно, но в сети, которая была из-за того, что интернет тут спутниковый, а спутники все еще болтались на орбите, были не только посты в стиле «мы все умрем», но и посты с полезными советами, призывами объединиться или просто не сдаваться. Конечно, было и множество противоположных, да и всякого бреда, по большей части религиозного или из разряда «это все правительства, масоны, феминистки, рептилоиды с альфа-центавры, сатанисты, ну или это коммунисты виноваты». На тему последних орали громче всего, так как один тип разместил видео, где восставший Ленин чего-то там втирает немертвому пролетариату с перевернутого броневика. Ну да, прям концептуальное равенство и братство, смерть всех уравняет. На тему же полезная информация о зомби. Первое, если тебя укусили, все, пиздец, стреляйся. Промывание раны, наложение жгута, ампутация и даже приложение подорожника не помогали. 66 часов совершенно нормального состояния, после 6 часов жуткой агонии, смерти, пополнения рядов армии немертвых. Второе, стрелять надо только в голову, ну или еще как повредить мозг. Все остальное зомбями игнорируется. Нет, оторванные ноги убавят мертвяку мобильности, но не упокоит. Третье, ждать, что они сгниют, не стоит, не сгниют. Четвертое, зомби физически сильны, быстры и неутомимы, но тупые. Пятое, ориентируются на слух и зрение и еще какую-то чуйку, которая, впрочем, через стены не пробивает, но вот в шкаф упрятаться не рекомендуется, не поможет. Шестое, эволюции или мутации пока не замечено. Авторы шестого пункта надеются на лучшие, но советуют готовиться к худшему, ибо статистику собирали по краешку и вглубь не совались. Из общего, валите из крупных городов в деревни и села, зачищайте их, обустраивайте оборону и старайтесь выжить, мертвые рано или поздно закончатся. Ага, главное, чтобы раньше не закончились люди, причем по своей же глупости, или стараниями самих же людей. Глава 10. Избавившись от собственного трупа, что было странно, но не сложно, физические данные у меня высокие, брезгливости сильно поубавилось, так что очень тихо и осторожно вытащил труп за дверь и вернулся в квартиру, после чего забаррикадировал дверь наглухо. После этого начал осматриваться через окно. Вот честно, вид из окна вообще не указывал на то, что случился зомби-апокалипсис. У нас в городе народ по утрам точно так же перемещается. Не будь у немертвых это их чуйки, у нас зомби-апокалипсис могли и пропустить. Ладно, шутейки шутейками, а зомби на улице было не так чтобы много. Можно сказать, то же самое количество человек можно было увидеть, выглянув в окно в любой другой день. Киношных толп, которые заполняли улицы сплошным ковром, не наблюдалось. Ну и конечно же я решил просканировать пару зомби. Имя: зомби Иван. Особенности: тело зомби и класс, обычный ранг S. Носитель штамма вируса и класс, необычный ранг F. Характеристики: сила 6-10, ловкость 8-10, скорость 8-10, прочность 9-10, умения отсутствуют. Способности: заражение класс, обычный ранг F. Пожирание класс, необычный ранг S. Да, сбылись мои, и не только мои худшие предположения. Мои сбылись, мой зомби то еще днище, а из не моих пока не эволюционируют, можно убрать пока и не. Последняя способность позволяла зомби наедать себе статы, но более тщательное зырканье показало, что скорее всего только за счет живых, которых не так чтобы много. Да и просканировав еще зомбей, еще больше убедился в том, что мой двойник днище. Но самое неприятное было в том, что попался мне еще один зомби, буквально на пределе видимости, можно сказать, я его жопу торчащую из-за угла видел. Судя по позе и трепыханиям, он там кого-то жрал. И вот его статус отличался куда сильнее остальных. Имя: зомби дядя Федор. Особенности: тело зомби и класс, обычный ранг А. Носитель штамма вируса и класс, редкий ранг F. Характеристики: сила 13-14. Ловкость 14-14, скорость 14-14, прочность 14-14, умения отсутствуют. Способности: заражение класс, обычный ранг F, пожирание класс, необычный ранг S, каннибализм класс, редкий ранг А. Последняя способность позволяла ему отжираться на своих, причем отжираться довольно быстро. Он на моих глазах, доев зомби, поднял силу до 14, а после, затрепав еще одного зомби, перешел на ранг S в особенности тела. Логично предположить, что этот мертвяк продолжит отъедаться на своих и что, прокачав ранг S до капа, съест сколько еще зомби и перейдет в другой класс, и там пока не появится зомби божественного класса ранга S. Что будет дальше, и будет ли это дальше у людей, большой вопрос, который собственно меня вообще не ебал. Не, ну реально, я чё, похож на спасителя мира? Меня чуть самый доходный зомби не сожрал. Но даже если предположить, что я соберу яйца в кулак, курнучего позабористее, чтобы меня на подвиги проперло, и пойду вальну этого каннибала дядю Федю, что это изменит в глобальном масштабе? Нет, может он один такой уникальный на весь мир, и мне избранному судьбой предначертано его завалить, пока этот паровоз еще чайник, и тем самым спасти мир. Но что-то у меня на эту тему имеются большие, а главное, обоснованные сомнения. Начиная от того, что ни хрена этот зомби не уникален, и если пошастать по городу и поглазеть по сторонам, то можно еще таких найти. Заканчивая тем, что убиение таких зомби сделает людям нехорошо, а с точностью да наоборот. Может, этот зомби эволюционирует, обретет разум, а с ним познает дзен, и на него снизойдет озарение на тему того, что нет смерти без жизни и жизни без смерти, и станет мостом между живыми и немертвыми, которые создадут великую утопию, что короче будет все кошерно, и демонюгам такое явно как ладан в жопе, вот и закинули нас сюда с целью сделать бяку, а чтобы никто не сказал, что они это специально, никаких заданий на уничтожение зомби, наоборот завуалированное, но вполне понятное, предупреждение не лезть на рожон, чтобы не притащить заразу в родный мир. Конечно, все может быть намного проще, или даже не иметь второго, третьего или еще какого дна сомнительно, конечно, особенно тогда, когда даже я вижу во всем этом второе и третье дно. У меня вообще после проклятого острова и хитрожопого мудня паранойя цветет бурным цветом, и очень надеюсь, что начнет приносить плоды. Но вариант, а точнее первый слой, когда нас сюда закинули не с целью притащить заразу в свой родной мир и устроить там зомби-апокалипсис, и не тут случайно грохнуть немертвого миссию, а просто чтобы прокачаться на зомбях, отбрасывать не стоит. Как показал мне мой зомби, и то сколько очков за него дали, да и я после острова и слов хитрожопого мудня присматривался к курам, которых резал, точнее к их статусам и тому, сколько очков за них давали. Ну и примерную закономерность вывел: за каждую единицу характеристик дают 1 очко экспы, плюс за прокачку тела за ранг F 5 очков, Е 10, Д 15. Думаю, что дальше такая же прибавка сохранится, но то в классе обычном, что будет выше неизвестно точно, мне необычные куры не попадались. У пары петухов были умения, ага, боевые, но тоже обычного класса, и ранг не сильно высок, но давали за них столько же, сколько и за особенности. Со способностями мне только одна курица попалась, но опять же обычные классы и ранг, и там все то же самое по очкам, что и у особенностей с умениями. Но общее с тем, как увеличивается цена за прокачку ранга особенностей, умения и способностей, я уловил, и можно сделать выводы о том, что чем круче класс и ранг того, что было у убитого, и чем того было больше, тем больше будет с него очков экспы. Так что выходит, что тот Федя только очками с одного своего тела ранга принесет 30 очков, это без учета характеристик, которые на 56 тянут. А там еще способности, чей класс выше обычного, и за них могу дать в 2-5 или даже 10 раз больше очков. Но если вспомнить еще и виденных мной людей, то реально средний показатель по ним 100-150 очков, а это плюс-минус то, что хитрожопый мудень про экспу с людей говорил. И если остальные за то время двух обязательных ивентов не стали кровожадными маньяками с концами, как хитрожопый мудень, то этот ивент смотрится, как охренительная возможность заработать экспы, при этом вроде как сделать доброе дело. Ведь убивать зомби, что жрут людей, это доброе дело. ХМ, как-то это подозрительно. Нет, ну правда, после очка, где был подъеб на подъебе и подъебом погонял, да и соточка не без второго дна оказалась. Этот ивент, где нам не надо убивать друга, да и вообще убивать, ну кроме моего случая самообороны, да и вообще если посмотреть на него с юридической точки зрения, это было мало того, что самоубийство, совмещенное с несчастным случаем и нападением животного КХМ, в общем как-то оно все очень подозрительно. Именно по этой причине я решил сделать следующее: ничего не делать, ни во что не влезать и сидеть на попе ровно. Ну да, отсижусь опять все 10 дней, забаррикадировавшись в своей квартире, не влезая в разборки. Гляди, и награду получу, а хотя да, в этот раз даже заслуженно, а не по невероятному стечению обстоятельств, которые на авторский произвол тянут. Тем более как сидеться у меня все располагает. Еды звались, воды залейся. Вот что еще для счастья надо, развлечения, этого тоже есть у меня. Жадность очень положительно влияет на встроенный инвентарь, что позволило мне напихать в него много-много чего такого, что в стандартный объем инвентаря пихать бы никто не стал. Так что у меня там книги, честно затрофеенный навороченный смартфон, к которому купил повербанку и даже разорился на специальную зарядную станцию, что работает от солнечной энергии. Самое смешное, я их у себя дома тестировал, и потому имею опыт закрепления панели для сбора солнечной энергии, именно в своей квартире, точнее за окном, и знаю лучшие для этого места, так что смогу сделать все быстро, четко и без лишнего шума. Да, проклятый остров меня очень многому научил. Все самое необходимое на момент перемещения было не в инвентаре, а на мне, но тут инвентарь работал, как и все остальное в обычном режиме, потому все было в него запихано, к остальным запасам, что позволит мне тут месяц просидеть вообще без проблем, не то, что 10 дней, это прям отпуск какой-то. С учетом того, что до этого активно вкалывал на работе, формя экспу и крашенную бумагу на курах, то сейчас у меня реально отпуск. Валяюсь на родном диване, жру чипсы, запиваю пивосом, смотрю всякое разное в местном интернете. Ну да, тот до сих пор работает. Спутники пока еще болтаются на орбите и обеспечивают человекам возможность пообщаться и узнать, что других пиздец пиздать и чем у них, и порадоваться, ну или наоборот. Листая специальный форум, который создали именно выжившие после пиздеца номер 2, поперхнулся пивом от горячей темы. Не, вы че издеваетесь? Не, ну реально, оказалось, не только зомби тут эволюционировать могут, среди людей тоже такие уникумы есть. Нет, зомби им есть не надо, но вот грохоть и посидеть рядышком какое-то время, а лучше полопать чутко, чтобы наверняка, с еще теплым или не очень трупом полезно. Местные яйцеголовые в бубен постучали, карты разложили, в хрустальный шар попырились, курнули чего-то забористого, оргию под полной луной устроили, ну и выдали результаты своих научных исследований. Нет, реально, судя по внешнему виду этих кадров в выложенном ролике обращений, Та толпа фриков именно так проводила свои исследования. Во-первых, они точно не через микроскоп вирус изучали, а через хрустальный шар, так как назвали его БИ. Тут радует или просто обнадеживает тот факт, что они это вирусом обозвали, но тут скорее всего пасьянс подсказал, ну или Голливуд, который авторитетно утверждает, что каждый зомби-апокалипсис это следствие какого-то вируса. По их словам, сей вирус в человеках дремал с зари времен, потому и резко и равномерно пробудился везде, но вот этих самых людей не он прикончил. Причиной смерти человеков стало редкое астрономическое явление, где-то там что-то в глубинах космоса ебануло, свет и прочее излучение отразилось от того там, а после еще и от этого, а после еще и Венера не в том месте, и Марс был особенно ярок, и вообще полнолуние было, в общем шибануло по Земле матушке этим излучением, и всем бы человекам передохнуть, но тут вирус активировался. Ну а так как штаммы бывают разные черные, белые, красные, вот реально они именно три штамма вывели и обозвали их так, так вот, те у кого черный штамм, как таковых ярких способностей не имеет, но к неярко выраженным можно отнести повышенную силу, скорость, выносливость, прочность и иммунитет ко всем ранее известным болячкам. Вирусы, как оказалось, конкурентов не любят, и если таковые есть, множит их на ноль. В общем, какой-то неправильный вирус, вместо того чтобы носителя в могилу свести, тот делает все, чтобы тот продолжил жизнедеятельность максимально долго и эффективно. Кстати, про долго, по словам этих яйцеголовых, помереть от старости теперь людям будет сильно сложнее. У тех, кто сейчас заразился, организм зафиксируется в этом состоянии, где-то до 1000 лет, после чего вируса просто не хватит и все накопившиеся ошибки в ДНК и те чуть ли не мгновенно посыпаются на голову. Выглядеть это будет как старение в ускоренной перемотке, типа вот стоит пышущий здоровьем качек, а тут бац, и через полминуты усохшее мумиё. Далее идет белый штамм, и вот тут все как у белых людей, силушка богатырская 2, иммунитет, а продолжительность жизни, точнее молодости, тоже 2. Но и это еще не все. Бонусом вы получаете какие-то сверхъестественные способности. Ну, там теле, пира, криа и прочие кинезы, и еще много всякого полезного для выживая в условиях зомби-апокалипсиса. Но и это еще не все. Если вы будете активно гробить зомбей, силушка будет расти. Красный же штамм – это то, что произошло с теми, кого излучение таки упокоило и вирус мутировал, сделав тех зомби. Штамм агрессивный, и если носителя не грохнуть, то при заражении тот запобедюкает вирус в укушенном человеке и тот станет зомби. Но если грохнуть зомби и просто постоять рядом, то можно уловить частички вируса, которые уже твой вирус запобедюкает и пустит на то, чтобы сделать лично тебя круче. Как по мне, теория – говно. Но местным вроде зашло, скушали, не подавились. Но и это еще не все. Оказалось, что вирусу для стабильности нужны Y-хромосома, без нее он деградирует. Да, даже белый штамм эта участь не обошла, если у тебя кое-чего между ног не болтается, то в скором времени прощай, суперсилушка, почти вечная молодость и здоровье. Но выход есть. Дамам надо сосать. Ну ладно, там было сказано не так прямо, но про получение материала, содержавшего частицы стабильного вируса с этой самой Y-хромосомой в свой организм, ну это морально, ректально, тут, как говорится, кому как больше нравится, расписывалось с особым жаром. Да, какой, однако, расистко-сексизмский вирус. Но смотря на эти мускульно-арийские рожи в белых халатах, веришь, что все именно так, и вообще без вариантов. Но что-то мне кажется, что кто-то из дам попробует последовать совету предков, ну тому, в котором говорилось, сожри сердце врага или печень и получишь его силу. Но хер с ними местными, и их загонами. Подобная инфа же заставляет приписку после задания играть новыми красками. Да и про получение частиц стабильного вируса, желательно белого штамма, ага, как там было, раз, не пидорас. Но если местные дамы еще подумают над тем, чтобы последовать советам предков, ну тем про сердце и печень, все по словам яйцеголовых, прием не разовый, надо стабильно получать порции. А так как крутых регенераторов а-ля Росомаха, которым по 3 раза на дню можно печень выдергивать, не завезли, то до всех дойдет тот факт, что мужики быстро закончатся, и тогда все дружно сдохнем. Потому переходим к менее летальным вариантам. Но то местные, а вот мои коллеги по смертельной игре, могут решить, что сожрать сердце или печень местного более приемлемый вариант, чем жопу подставлять, чтобы получить себе такой полезный вирус. И вот опять грибанные демонюги ставят нас перед выбором. Убивай зомби и получай очки, заодно помоги местным человекам, или же убивай местных человеков, Зомби, да вообще всех убивай и побольше, и будет тебе еще больше ништяков. Да и просто найдется немало тех, кто такой. Нацежу-ка я кровушки с местных человеков, да зомби и заберу с собой, ведь ничего страшного не случится, если я потом ее передам нашим яйцеголовым, которые точно изобретут на ее основе что-то полезное и, главное, совершенно безопасное. Ладно, риск есть, но я ведь всех предупрежу. Да и вообще все остальные точно возьмут с собой образцы, прокачаются за счет вируса, а я отправлюсь на дно рейтинга. Так что если жопа и случится, то точно не по моей вине, а я просто буду к ней готов и, может быть, смогу всех спасти, предоставив лекарства. Вот стопудово немало народу так подумает. У меня у самого такие мысли мелькают, да и голос нашептывает: давай, вперед, у тебя же есть взгляд, что видит ништяки, ты то точно определишь, что оно из себя представляет, да и информации получишь на порядке больше, чем остальные. И ведь если подумать, реально ведь, у меня есть взгляд адского хомячка, я могу посмотреть на ту же кровушку и решить, ништяк она или не ништяк, и получить информацию о том, можно ли вообще ее использовать или нет. Да, так и сделаю. Вот прямо сейчас пойду. Посмотрел в окно, под которым дядя Федор сцепился с Матроскиным. Это, если че, фамилия такая у соседа, вреднючий старикашка, но резвый, а сейчас еще резвее стал. Пожарю попкорна и продолжу смотреть видосики. Ну его этот форум. И ничего, я не трус. Я просто осторожный. И вообще шампанское не люблю. Мне пиво на диване ближе. 5 дней царили тишина и покой. Нет, зомби под окном, конечно, доставляли немного проблем своим воем, но я прошаренный, я с собой не только наушники взял, но и беруши. Оно может быть не самое грамотное решение со стороны безопасности, но если чё, у меня обжора бдит во все свои 6 глаз. Но вот на 6-й день мне эта цифра уже конкретно так напрягать начинает, а если ее 3 штуки в ряд, так вообще пиздец. С улицы раздались необычные завывания зомби, сошедшихся в королевской битве за звание самого жирного зомбаря на районе. Дядя Федор, кстати, пустил Матроскина на шаурму. Да и из шарика опять же фамилия такая шашлык замутил, и теперь к Печкину это не фамилия такая, а погоняла у нашего почтальона, так как характером вылитый Печкин присматривается, а грохот, взрывы, выстрелы и мат на великом и могучем. Выглянув в окно, узрел, как 5 подростков нет, я знаю, что сам недалеко ушел, но после очка и соточки чувствую себя лет на 10 старше, и новый имидж мне годков прибавил угу. Мне с моей лысой рожей сейчас легко, готовы 20 лет дать строгого режима, прессую к дядю Федора. Один парень явно главнюк, ну или просто говнюк, вот не понравился он мне с первого взгляда, а я своему чутью теперь верю, оно мне подсказывало, что хитрожопый мудень, именно тот, кем мне кажется, швырялся красными шарами, которые взрывались. Второй парень, которого по виду и поведению можно было классифицировать как подсос обыкновенный, стрелял из пистолета по сползающимся на шум зомбям. Также были 4 девчонки, брюнетка походу владела телекинезом, так как швыряла в зомби всякий мусор, рыжая прикладывалась к бутылке с чем-то алкогольным или вообще горюче-смазочным, и аки-факир какой выдувала струю огня, да такую, что огнемет позавидует, крашеная в ядовито-розовый, создавала из розовой энергии барьеры, благодаря которым дядя Федор до этой компашки еще и не добрался. Ах да, еще была блонда, которая нихера не делала, тупо стояла в сторонке. Сражение заняло минут 10, выложили сети 5 на полную, и вид имели бледный, но в нашем дворике положили всех зомбей, и вот бы им свалить, но нет, брюнетка матом и бросками мелкого мусора в 5-ю точку, погнала блондинку к стащенным ее же телекинезом в 1 кучку трупам зомбей. Розовая той что-то ехидно ободряющее кричала, рыжая отсалютовала бутылкой, к которой опять приложилась. Блонда же достала из сумки мясницкий фартук, резиновые перчатки, на лицо маску натянула, после достала инструмент, типа молоток и зубила, и начала ковыряться в башках зомбей. Все это под ехидные комментарии розовой и брюнетки, рыжая же сосалась с главнюком, но вскоре ту подменила брюнетка, которой наскучило стебать блонду. Веселая компания, бля, отшатнулся от окна, но судя по всему было поздно, меня заметили. Рыжая мне помахала бутылкой, да и остальные, ну кроме занятой ковырянием в трупах блонды, тоже смотрели на мое окно, и вроде как особого удивления в том, что меня там видят, у них не было. Бля. Я метался по квартире, не зная, куда деться и что делать. Да у меня было оружие, пистолеты и ружье, но с меткостью у меня так себе. Но даже если я сейчас вышибу окно и открою огонь и даже кого-то подстрелю, даже если насмерть, то вот остальные меня прибьют. Да этой рыжей достаточно пару раз плюнуть огнем, и я тут сам запекусь. Стрелять в рыжую, так главнюк меня этими своими взрывными шарами закидает. Да и та с щитами из розовой энергии тоже не безобидно, про брюнетку с телекинезом вообще молчу. Испытывать на себе то, что чувствовали офицеры, что служили под командованием Дарта Вейдера, у меня желания нет. А брюнетка так точно может, она пару раз так зомби ловила и придерживала, пока их рыжая огоньком обдавала. Мне, бля, им совершенно нечего противопоставить. И что же делать? Отыграть бомжа, у которого брать нечего, ага, кроме жизни. Кстати, вопрос, а чего они в зомбях копаются? Или блонда так силушку качает, т.ц. Надо было все же читать форм, анимесное аниме смотреть. Но что поделать, нашел сервер, который до сих пор не сдох, и где можно было посмотреть аниме, и я нашел тут пару тем, которые отличались от того, что у нас были. Нет, по факту там было отличие лишь в том, что у нас студия от себя чину выдала, а тут все четко по манге замутили, а еще у парочки аниме отличалась рисовка, потому что за них взялась другая студия. Пока метался по квартире, ребятки закончили матюгами подбадривать Блонди, а та в свою очередь закончила копаться в зомбях, и пошли в мой подъезд, а после и поднялись на мой этаж, и суки такие постучали в мою квартиру. «Чел, открывай, мы в курсах, что ты живчик, у меня ничего нет, уходите». Голос отдавал паникой и истерикой, как и положено человеку, у которого ничего нет, и который заперся, чтобы помереть с голодухи. Получилось даже слишком достоверно. «Чел, да мы не из этих, мы побазарить зашли, у меня ничего нет, и говорить ни о чем, уходите». «Чел, чел, спокуха, мы реально побазить. Кир, у нас радар засек, что тут толстый засел и уже пару дней сидит. Вот мы пришли побазарить. Кха, я не слабо так прихренел от того, что они меня знают. Вы как мою фамилию узнали? Вы из соточки». С той стороны двери послышалось дружное охренение. «Не понял, они чё не из наших? Чел, ты это извиняй, но толстый эти тип слегн такой, значит, крутого одаренного. Ты на радаре, Кира, фонишь, как грибанный реактор. Всю многоэтажку накрыл так, что ничего другого не видно. А им понятно, бля, вот же лоханулся. Так мы зайдем? Чел, ты не думай, мы не с пустыми руками. У нас бухлишка, закуси телки». Означенные телки взвизгнули, их, видимо, за задницы схватили, а после эти кобылы заржали. «Хаем, хорошо, сейчас открою». Ну да решил впустить. Просто для них двери баррикады — это ни хрена не препятствие, за пару минут снесут. Да и если на то пошло, в закрытом пространстве у меня больше шансов по кому-то попасть, хотя у них больше шансов попасть по мне из-под щита. Я Гамбит, человек-взрыв. Могу взрывать, могу не взрывать. Представился главнюк, а не просто говнюк, не нравится мне его рожа, да и манера речи, и вообще весь он целиком. А это Кир, он у нас человек-радар, может всех в радиусе километра засечь. Представил говнюк подсоса. А это горячая штучка Мари, человек-огнемет, может огнем Аки-дракон, но так как есть реально толстый тип, у которого такая фишка и кликуха-дракон, то Мари у нас огнемет. Представил говнюк рыжую алкашку, которая локала, судя по запаху, чистый спирт. А это розовая лиса, человек-барьер, может ставить барьеры, которые очередь из пулемета держат. Теперь представил розовую и подтвердил то, что не стрелять по ним из окна было верным решением. Попрятались бы под барьером и забросали меня взрывами или огнем. А это Таи, человек-мозг, прям мегамозг, может силой мысли предметами кидаться. Очередь дошла и до брюнетки. Это наша мегакоманда скитальцы. Бля, я думал, синдром восьмиклассника — это выдумка или встречается только у японцев, а тут на те сидит чудо, которая не страдает этим синдромом, а наслаждается. Так, а чего они про блонду забыли сказать? А это Верка, заметил мой интерес к блонде говнюк. У нее типа суперсила комара, она сосет. Причем шикарно так сосет, подтверди, Кир. Ага, поддакнул подсос. Брюнетка, рыжая и розовая на слова говнюка похихикали и на блонду ехидно позыркали. Блонда на это ничего не сказала, и вообще она как бы чуть в стороне села. Я думал, это из-за того, что от нее попахивает. Все же не в розах ковырялась, а в зомбях, а тени розами пахнут. Лев представился в ответ и протянул руку для рукопожатия. Нельзя забывать про браслет лжеца, способность пространственный карман, и достал из инвентаря бокс с бутербродами. Ну да, решил засветить в качестве способности инвентарь, просто более наглядных способностей для демонстрации у меня нет. Да и оно объяснит, почему я во многих вещах плаваю. Типа в первые дни нахапал всего и тут забаррикадировался и никуда не высовывался. Охренеть, инвентарь, подскочил подсос, со стазисом. Но ты же дуал, да, Кир, не мельтеши, осадил подсоса главнюк, который напрягся от того, что я рожу нахмурил. Вообще-то еще брюнетка и розовая лиса напряглись, я же пытался вдуплить, что за дуал такой, КХМ. Тут слово решила взять розовая, которая лиса вообще какого только у блонда имя нормальное, но русское, а у остальных черти что, в говнюка вообще кличка одного взрывного придурка из людей Х. Это тоже сленг, означает обладателя нескольких сил, ну это круто, очень круто. А чё ик такой крутой лысик и кто-то делает, уговорившая второй пузырь спирта, ко мне не то с вопросом, не то с попыткой подкатить, подползла рыжая, реально подползла, видимо когда она огонь не выдыхает, топливо идет в кровь и бьет по мозгам или тому, что их ей заменяет. ХМ, я смерил рыжую взглядом, взглядом адского хомячка. Кузнецова, ты случаем не внучка Михалыча? Хак-хак-ха. Рыжая поперхнулась, когда приложилась к еще одной неизвестно откуда вытащенной бутылке. 0-0. И выпучилась на меня. Чтец. Он еще и чтец. Шепотом говорил подсос розовой лисе. А я мысленно материл себя за свой длинный язык без костей. Просто узрел знакомое тело человека-алканавта и печень сантехника шестого разряда, и вспомнил Михалыча. ХМ, кстати, как он там, не отравился ли чистой водой? Чел, да ты крут, давай к нам, а, у нас крутая команда, верю, но я тут кое-кого жду. Ты про этих сотку, никогда не слышала такой команда, они не местные, подсос опять влез в разговор. Ага, не местные, сильно так не местные, не из этого мира, о. И если не секрет, чего они к нам решили заглянуть, я не особо в курсе, меня вроде как по пути подберут. А там мое дело маленькое, грузовым осликом работать, да оценить мертвяков, на которых укажут. Ясно, а после, или ты с концами к ним, с концами. А у даже так, видимо говнюк в моем то ничего-то смог понять и сделать выводы. Ага, слушай, раз уж такое дело и ты все равно пока без дела сидишь, может оценишь наш хабар, а то жопой чую лупа нас наебывает. Хабар, ты что вообще фишку не сечешь, все же так говорят, не все, поправила главнюка розовая, это еще жемчугом называют, эй, давай сюда банку с добытым, розовая прикрикнула на блонду и та поспешно достала баночку, в которой был светящийся жемчуг, я тут же зыркнул на него взглядом адского хомячка, эти жемчужины оказались кристаллизованными очками экспы, и в банке было что-то около десятки тысяч, так как жемчужин, что давали сотню очков каждая, было прилично. Конечно, я не все осмотрел, а несколько, а остальные по интенсивности свечения прикинул, так что там еще плюс-минус пара тысяч. Дополнительные зырки поведали о том, что эти очки могут обычные люди употреблять. Ага, слопал жемчужину с единичкой и какую-то характеристику на единицу поднял. Это если есть что поднимать. Да и приписки у, казалось бы, одинаковых жемчужин были. Вот одни описывались как очки характеристик, а вот вроде точно такая же жемчужина уже была очками особенности, а вот те были очками способности. И если жемчужины характеристик были и единицами, то особенности и способности минимально были по пятерке, а максимально сотка в одной жемчужине. Неплохой улов. Решил не молчать, а то по лицам было видно, что от меня ждут реакции. Я так понимаю, надо растасовать по мощности и принадлежности? Да, очень выручишь, чел. Верка тебя по полной программе обслужит. У меня от такого заманчивого предложения рожу конкретно так перекосило. Ну да, на голубоглазых блондинок с пышными формами не то что не стоит. Мне от них хочется держаться на максимально большом расстоянии. Ой, сори, чел, не подумал. Верка, бля, пиздуй, помойся, от тебя несет как от мертвяка. Говнюк мое выражение рожи истолковал не так, хотя да, от блонды попахивало неприятно. Не срывай нам сделку, КХМ. Привлек к себе внимание, не стоит, думаю, и без такой оплаты договоримся. Далее получил кучу ценной информации, так как подсос болтал без умолку, а я, чтобы поднять свой авторитет, показал еще и то, что могу определять, врут мне или нет. Стоит ли говорить, что основное испытание проходило на подсосе, которого говнюк, оправдывая свое погоняло, засыпал вопросами, на которые никто не стал бы отвечать честно, но главное узнал про сами жемчужины и ценности их оценки. Если слопать слишком мощную жемчужину характеристик, а такие были, даже на полтинник попадалось, то можно сдохнуть. Ну да, косяк АХМ плавали, знаем, что бывает, если слишком дохрена разом закинуть. Так что в первую очередь надо было рассортировать именно жемчуг, что шел на характеристики. С теми, что шли на особенности и способности, было проще. Там очки вливались в прогресс способностей и копились. Ну как копились, поскольку-то выветривались в сутки, но пережрать их было сложно. Но, если начал жрать на прокачку особенности, то пока не докачаешь до прорыва. Начинать жрать жемчужины характеристик или тем более способности не рекомендуется, сдохнешь. Да и переедать тоже не рекомендовалось. Ведь оно как надо 5000, чтобы прокачать особенность, а ты возьми и съешь жемчужину на соточку, когда у тебя было 4999. Переход или как тут это обзывали прорыв, конечно, случится, но остаточек останется, и если с этим остатком начать хавать жемчуг на способности или характеристики, может стать летально плохо. И тут два варианта: либо ждать, пока не выветрится, оно, кстати, у всех по-разному идет, либо иди к чтецу, который тебе равнёхонько подберет дозу для прокачки или скажет, сколько сидеть на попе ровно, чтобы лишнее выветрилось. А есть еще аптекари. Эти ребята могут жемчужины, так сказать, делить или даже объединять, чтобы можно было четко дозу вымерить. Так что чтецы тут птицы важные, ведь без них прокачка превращается в русскую рулетку. Потому говнюк и не докапывался больше до меня на тему присоединиться к их группе, да и заверил, что неприятностей мне не доставит, и честно оплатит услуги. Ибо кидать или тем более вредить чтецу никто не будет, идиотов нет. А если такие находятся, то долго не живут, их потом всем миров ищут и на компост пускают. Хотя материть их местного чтеца, Лупу, говнюку ничего не мешало. Хотя материл он за глаза, так что норм. После того, как я рассортировал весь жемчуг, говнюк попросил еще и их просканировать, чтобы посмотреть, сколько у них чего есть, чтобы безопасно качаться дальше. Но, конечно же, не сегодня, ведь я и так выложился прилично, и, конечно, за работу он мне отсыпал пару тысяч очков экспы, сказал, что это стандартная такса за работу чтеца, причем даже не соврал, браслет подтвердил. При этом он материл этого Лупу, который в их добыче соток вообще ни разу не находил, только полтинники ими взимал плату за работу. Говнюк теперь был полностью уверен, что тот их наебывал, занижая оценочную стоимость тех жемчужин соток, что брал в оплату своей работы, до полтинников, тем самым сдирая с них двойной тариф. Да они планировали тут задержаться на все оставшиеся до прибытия моей команды дни, и воспользоваться моими услугами в оценке лута. Они вообще в этот район шли не столько, чтобы проверить, что за толстый тут засел, но при этом зомби не фармит, сколько как раз пофармить зомби. Уж больно тут район для этого удобный. Ну да, не без этого, мало того, что на отшибе, так еще и многоэтажки чуть ли не квадратом смыкаются, образуя коробки с одним входом-выходом. Так что мало того, что набежать могут только с одного направления, так и акустика в таких местах такая, что за пределом квадрата хер поймешь, где шум, да и тот глушится. Хотя им пришлось изрядно побегать, ведь их база, точнее место, где собрались все выжившие из города, точнее адекватные выжившие, есть просто психи, а есть маргиналы всякие, но последних не особо боятся, все же у тех нет доступа к чтецам и аптекарям, а значит и качаться им туго и опасно, находится с другой стороны города. Ну да, там какой-то элитный дачный поселок находится, вода там точно своя из скважин, ну и свет, газ, так его нигде сейчас нет. Хотя думаю, основным в выборе места было то, что поселок как бы на полуострове и отгорожен. Так что крюк ребята заложили знатный, ну а когда пришли на идеальное место фарма, засекли меня. Первое время приглядывались, но когда поняли, что я тупо на жопе ровно сижу, решили пойти посмотреть. Ну типа может ранен, и помощь нужна, за которую такой матерый одаренный точно будет благодарен. Причем можно даже не материально, просто хорошие знакомства с обладателем сильных способностей уже много стоит. И опять же говнюк не врал. Вот честно, если бы они так не обращались с Блондой, сказал бы, отличные ребята. Но обращались они с ней как с человеком второго, скорее даже третьего сорта. Подсос ее реально попользовал, другого слова не подобрать, в рот и взад. Вот просто подошел, на голову надавил, типа на колени вставай, ширинку расстегнул и такой, соси, сука. И та отсосала. После чего он ее загнул раком и отымел взад, что она опять же стерпела. Остальные на это разве что язвительные комментарии на тему того, как быстро справился подсос, отпускали. Было ли мне жалко Блонду? Ну больше да чем нет. Все же глаза у нее не голубые, да и фигура не такая пышная, перекрасить бы ее в какой другой цвет из-за человека бы сошла. Но даже будь на ее месте любая другая из этой компашки, я бы влезать не стал. И не только потому, что трус. Я просто осторожный, а просто потому, что в отличие от всяких спасителей и освободителей головой думать умею, ладно? Просто прочитал комменты к некоторым фильмам и аниме на эту тему. Но главное ведь осознал. А там как приперся герой-спаситель-освободитель, вальнул гнусных гадов-угнетателей-поработителей, и такой: вы все свободны. Ну а бывшие рабы стоят потерянные, не верят своему счастью. Вот только мне кажется, стоят они потерянные, они не от резкого свалившегося на голову счастья, они просто в ахуе от вопросов: и что нам теперь делать, куда идти, где, как и на что жить, и еще много-много таких же вопросов.